29. Чем непонятнее мне твои поступки, тем страшнее делается. И тем больше мое желание с тобой хоть как-то договориться, пусть временно, пусть на мгновенье. Но договориться невозможно, потому что моя обида на тебя неизлечима. 7 дней ты жил без меня, и мир этот без меня построил. Разве это можно простить? Вся моя борьба с тобой — это вечная месть за то, что мне не дали даже кирпичик в это здание положить, да просто рядышком постоять, поглядеть, и то не позволил. Я готовил месть, и теперь пришло мое время, мое. Ты тут ничего не сможешь поделать, ничто не поможет тебе. Ни твари бессловесные, ни люди бессмысленные, ничто и никто. Ты не дал мне строить этот мир. Так я его уничтожу. Я всегда презирал строителей, использовал, но презирал, а ты строитель. И вот когда я разрушу построенное тобой, ты будешь вынужден признать, кто из нас победил, и тогда, может быть, следующий мир мы будем строить вместе.